Страшный отчаянный вопль прозвучал вдруг в наушниках. Юра даже подпрыгнул от неожиданности. Василий тоже вздрогнул и стал оглядываться. Быков и Михаил Антонович замолчали и тоже ворочали головами, стараясь определить, где кричат. «Это по внешней радиосвязи», — уверенно сказал Быков. «Но откуда?» Вопль повторился. Это был пронзительный визг смертельно перепуганного человека. И непонятно было, где этот человек находился. Пеленгаторов в скафандрах не было. «Спасите! На помощь!» — кричал человек. «Внимание!» — сказал Быков. «На поиск! Михаил на восток, водитель на юг, стажер на запад, я на север. Марш!» Они побежали в разные стороны. Юра бежал к тому месту, где четверть часа назад мелькнули тени аутсайдеров. Почему-то он был уверен, что крик этот связан с появлением аутсайдеров. «Спасите! Помогите, люди добрые!» — надрывался человек. Несмотря на напряжение, Юра чуть не рассмеялся. В интонациях неизвестного было что-то диковинно-архаичное, плаксивое, нездешнее. Юра мог бы сказать, таким тоном в наше время на помощь не зовут. И какой странный призыв! Люди добрые! И тут Юра увидел его. Он бешено и беспомощно барахтался на дне глубокого котлована в рыхлой и полужидкой грязи, которая наползала на него со всех сторон. Он лежал на животе и отчаянно бил руками и ногами, весь облепленный черной и коричневой грязью, от которой поднимался желтоватый туман, и все время погружался в эту грязь, так как она лилась на него вязкими лавинами со стен котлована, и снова выкарабкивался на поверхности, бил руками и ногами и вопил: «Помогите, люди добрые, не дайте погибнуть!» Юра крикнул: «Алексей Петрович, Михаил Антонович, здесь!» Он помахал над головой руками и стал примериваться, как спуститься. Человек поднял голову, перестал биться и, погружаясь, попытался рассмотреть Юру сквозь залепленное грязью окно в шлеме. «Милый!» — хрипло простонал он. «Помоги, браток, а? Не брось!» «Не брошу, не беспокойтесь», — сердито сказал Юра и стал спускаться. Рыхлая порода под его ногами посыпалась вниз. «Стажер, не сметь!» — загремел в наушниках голос Быкова. «Так что же, пропадать человеку?» — сердито отозвался Юра. Порода под ним обрушилась, и он съехал сразу метров на пять. Человек больше не кричал, он только упорно высигивал из грязи, падал животом и грудью на скользкие стены и съезжал снова по шею в дымящееся болото. «Мальчишка!» — прохрипел в наушниках запыхавшийся голос. «Я приказываю, остановитесь!» «Поздно», — подумал Юра и соскользнул еще на несколько метров. «У меня веревка, Алексей Петрович!» — крикнул Василий. «Юра, держи!» По шлему хлестнула нейлоновая петля. Юра поспешно продел ее под мышки. В то же мгновение человек в яме снова прыгнул и ухватил Юру за ногу. Юра сейчас же обрушился на него и очутился по пояс в грязи. Человечек ворочался под ним, затем показалась его голова в залепленном шлеме. «Не дай пропасть, не оставь, милый человек!» — бормотал он, пытаясь забраться Юре на плечи. «Вот еще дерьмо!» — с отвращением подумал Юра. Он крикнул: «Василий, держу! Кинь, если есть еще конец, вытяни этого дурака, а то он меня потопит!» «Стажер!» — прогудел Быков. «Держишься?» «Все хорошо, Алексей Петрович, как можно веселее!» — отозвался Юра. «Тяните этого!» «Вот так!» — сказал Василий. Видимо, незнакомец вцепился в веревку, и его потянули наверх, потому что Юрий почувствовал облегчение. Он поднял голову и увидел ноги незнакомца, бешено скребущие по рыхлой стене. Тащили его Быков и Василий. Конец с Юрой держал Михаил Антонович. — «Ну как ты там, Юрик?» — заботливо спрашивал добрый штурман. — «Хорошо», — кратко ответствовал Юра. Василий, срывающимся от натуги, голосом продекламировал: «Крепок поганый на жилочках, а и тянется поганый, сам не рвется».